подумала о том времени, когда Синкер был юношей. Сложен он был наподобие Родерика Споуда, играл в регби не только в сборной университета, но и в сборной Англии. А в искусстве швырнуть противника в грязную лужу, а затем прыгнуть на шею в здоровенных бутсах, ему практически не было равных. Если бы мне понадобился кто-то, чтобы помочь справиться с бешеным быком, я первым делом подумал бы о нем. И если по несчастью я оказался бы в тайном логове преступников, то никого я так не хотел бы увидеть там, как спешащего мне на помощь преподобного Гарольда Пинкера. Но чтобы стянуть шлем у полицейского, недостаточно иметь лишь мускулы. Тут нужна тонкость. «Так он согласился?» — спросил я. «Ну и шумиха поднимется, когда его поймают на том, что он ворует шлемы у своей паствы. Его не поймают. Еще как поймают. В родной Альма-Матер его все время ловили. Он понятия не имеет, как обтяпать дело тихонечко и тактично. Брось это, Стиффи. Выкинь из головы всю эту затею. Нет, Стиффи. Нет, все будет так, как я задумала». Я сдался. Было очевидно, что пытаться отговорить ее от детских бредней — пустая трата времени. Я полагаю, у нее был такой же склад ума, как у Роберты Викхем, которая однажды уговорила меня отправиться ночью в комнату гостя и проколоть его грелку иглой для вышивания, укрепленной на конце палки. «Ну что ж, чему быть, того не миновать», — сказал я покорно. «Ну, по крайней мере, втолкуй ему, что когда крадешь шлем у полицейского, важно сначала сделать движение вперед, а уж потом вверх, иначе у объекта подбородок запутается в ремешке». Именно из-за того, что я проглядел сие важные обстоятельства, и случился мой конфуз на Лейстер-сквер. Ремешок зацепился. Фараон смог повернуться и схватить меня. И не успел я опомниться, как уже сидел на скамье подсудимых, отвечая: «Да, ваша честь, и нет, ваша честь, твоему дяде Ваткину». Я погрузился в тяжелые раздумья о том, какое мрачное будущее уготовано моему старому другу. Я не слабый человек, но уже начинал жалеть, что не дал Дживзу отправить себя в кругосветное путешествие. Что ни говори плохого об этих круизах, тут тебе и дрянное состояние судна, и возможность попасть в компанию зануд, и эта скучная необходимость отправляться глазеть на Тадж-Махал, по крайней мере, что в них положительного, так это то, что ты избавлен от душевных мук видеть, как безвинные викарии губят на корню свои блестящие карьеры и уже никогда не смогут добраться до сияющих высот в церкви, так как их ловят на том, что они крадут головные уборы у своих прихожан. Я тяжело вздохнул и продолжил разговор. «Так значит, ты и Стинкер помолвлены, не так ли? Почему же ты мне об этом не сказала, когда обедала у меня на квартире? Тогда мы еще не были помолвлены. Ах, Берти, я так счастлива. По крайней мере, буду, если дядя Ваткин благословит нас. Ах, да, ты говорила, что его надо задобрить. А что ты имеешь в виду «задобрить»? Вот об этом я как раз и хочу поговорить с тобой. Помнишь, я написала тебе в телеграмме, чтобы ты оказал мне кое-какую услугу? Я вздрогнул. Меня охватила отчетливая тревога. Я совершенно забыл про эту телеграмму. «Это очень просто». Я не поверил. «Я хочу сказать, что если ее представление о подходящем деле для викариев было похищение полицейских шлемов, то я не мог себя не спрашивать, какое поручение она уготовила мне. Мне показалось, что пришел момент, когда это следовало придушить в корне». «Да?» — сказал я. «Тогда позволь сказать тебе, что этого делать не буду». «Струсил, да?» «Да, струсил. Как моя тетушка Агата. А что с ней?» «У нее разлитие желчи. Еще бы при таком племяннике. Но ведь ты даже не знаешь, о чем идет речь. И знать не хочу. А я все равно скажу. Не желаю слушать.